Немцы платят. Они проиграли, а победители не судят. Но это еще как сказать. Чингисхан сколько войн выиграл, но мы же не считаем его матерью Терезой. Вот именно, — завершил дискуссию профессор, и я смешался, не зная, чем крыть. Раньше всем было проще, ибо ту страну населяли свои и чужие. Граница между ними была куда более нерушимой, чем та, что я пересек в Бресте. Я, например, никогда не встречал живого секретаря обкома, но был уверен, что, узнаю его с первого взгляда, как водолаза или борца сумо. Теперь все на одно лицо. Поэтому я веду с приезжими разговоры на общие темы, которых остается заметно меньше. Дело в том, что, сократившись в размерах, Россия выросла во всем остальном. Заполнив собой горизонт бытия, она перестала интересоваться окружающим так азартно, как это делали мы, когда заглядывались на мир из-за железного занавеса. Теперь он кажется прозрачным, а значит, несуществующим или скучным. Я видел такое в дикой природе, наблюдая за животными в соседнем заповеднике. Бурундуки там не замечают бабочек, зайцы пасутся. Рядом с косулями индюки не обращают внимания на белок. Это естественная реакция на безопасное и бесполезное. Раньше нам было дело до всего, до чего не дотягивались власти. Любознательность была выражением фронды, и независимое знание считалось, если не эквивалентом, то приемлемым суррогатом свободы. Когда она пришла, нужда в нейтральных знаниях отпала, а факты национализировали. «Вот скажи, умник», — задирает меня московский коллега, — «знаешь ли ты, что человека клонировали?» «Не знаю», — честно отвечаю я, — «в «Нью-Йорк Таймс» не писали». «Видишь, а в московском «Комсомольце» уже с год как сообщили». Между баней и ужином мой русский издатель в Эстонии отбросил экивоки. «Не понимаю, как можно оставить родину, забыть могилы, обрубить корни и жить на чужой земле». Я молча пожал плечами. Дело было на даче, между Юхви и Кохтла-Ярве. По-нашему здесь уже говорили только редкие отставники. Впрочем, он зря беспокоился. «Это дома нас считают чужими. В Америке мы все наши». Что не мешает, услышав родную речь, переходить на другую сторону улицы, лучше всего мы знаем себя. Но и это не помогает, ибо за границей «мы» плотнеет, сбиваясь в кучу, причем не обязательно на Брайтон-Бич. Назвать Хэнкок городом может только покладистая американская карта. Мейн-стрит исчерпывали три магазина. В первом продавали сачки и удочки, во втором — блесны и червей, третий был закрыт до осени, но витрину украшало чучело черного медведя. За углом притаился бар с хромым бильярдом и корявым полом, усыпанным опилками, чтобы кровь не замывать, решил я. В остальном город выглядел миролюбиво, а главное — непретенциозно. Цены, как в Мексике, налоги, как на Псковщине. За это Хэнкок — полюбили отставные пожарные и богема на пенсии, прежде всего наша. Многих я не видел с тех героических времен, когда художники-нонконформисты сражались с бездомными за самые опасные кварталы еще дикого Бруклина. Одержав пиррову победу, они добились того, что облагороженный их вернисажами район оказался им не по карману. Первым я встретил легендарного скульптора по напряженному металлу, связывающего рельсы узлами с бантиком —